Глава 32. После нескольких промозглых туманных дней небо над Будапештом наконец-то прояснилось. Медленно созревающее на небосклоне желтовато-красное солнце возносилось над изнуренным, запуганным городом последней осенней благодатью. Штубер смотрел на это полусозревшее светило с мертвенным безразличием взошедшего на эшафот смертника, для которого все радости жизни угасают задолго до того, как угаснут отраженные в его глазах последние лучики рассвета. «Судный день настал, господа!» — донесся до его сознания почти торжественный голос оберштурмгольвика. «Что?» — спросил Штубер. «Это я так, вариации на тему судного дня». «Вариации на тему судного дня в исполнении дуэта шмайсеров». «Со временем вы продадите эту репризу любому спасшемуся от концлагерей конферансье». «Обязательно последую вашему совету», — взглянул Штубер на часы. «Ваш выход, Гольвик. Не забудьте об ассистенте». «Что-то я не кстати о судном дне заговорил», — добродушно проворчал Гольвик. «Слова таят в себе беду». Выйдя из машины вслед за Раздановым, Гольвик затравленно, словно щенок, которого вышвырнули из будки прямо под ноги бульдогу, оглянулся. «Отпускаю все грехи и прегрешения ваши», — невозмутимо благословил его Штубер. Они оба понимали, насколько опасна миссия, которая выпала сегодня Гольвигу и этому русскому. Через 5 минут Ланцерк по кличке Мула и агент Барон должны будут открыть черный ход, — напомнил ему Гольвик. «Не забудьте оказаться неподалеку!» Да, Ланцерк уже был в здании. В последние дни он не раз наведывался сюда, в расположенную на берегу Дуная контору венгерской компании речного судоходства «Феликс Бормемисца». Теперь многие сотрудники знали Ланцерга в лицо, и его появление здесь вместе с другом не вызывало ни удивления, ни излишних вопросов. 2 дня назад для него изготовили ключ от двери черного хода, и теперь задача Мулы состояла в том, чтобы помочь проникнуть в помещение Штуберу, Виммерламквиту и Ханске. Мула обязан был незаметно впустить их, а уж они, притаившись, должны были дождаться появления Николауса Хорти, если только его вообще можно будет дождаться. Иногда Штуберу казалось, что Хорти-младший каким-то образом узнал или догадался, что за ним охотятся, и просто-напросто затеял со Скорцени игру. «Игру со Скорцени!» — сочувственно покачал барон фон Штубер головой. «Какое романтическое безумие! Неужели в окружении наследного регента не нашлось никого, кто бы удержал его от этого шага? Или хотя бы посоветовал ему для начала разработать собственный сценарий этой встречи. Но как иначе, как игрой, можно было объяснить, зачем ему, сыну регента, понадобилось назначать встречу здесь, в кабинете директора судоходной компании Бормениссы? Что за прихоть такая? Директор – его давний друг, это так. Но неужели у Николаса не нашлось иного, менее заметного места, в котором он мог спокойно побеседовать хоть с личным представителем командующего югославской армией майором Дравичем, как отрекомендовали Николасу оберштурмфюрера Гольвига, а хоть с самим Иосифом Брос-Тито? Впрочем, рекомендовал-то его Хорти человек, который и в самом деле поверил, что перед ним майор Серп, присланный вместе со своим адъютантом для переговоров с будущим премьером, регентом, а, возможно, и королем Венгрии. Не всегда же мужчинам из рода Хорти оставаться регентами. Тут опять сработало чертовское предвидение Скорцени. Это он посоветовал выводить майора Дравича на сына регента через Бормениццу. Он подсказал, кто может свести Югослава с директором компании. А выслушав доклад о том, что дипломатический канал Дравич-Хорти заработал, штурмбанфюрер обронил: «Нужно готовиться к тому, что встречу наш общий друг Николаус назначит в кабинете все того же Бормениссы, и тогда брать их следует обоих. Операция по похищению сына регента Хорти получает кодовое название «Фауст-Патрон».» Примечание. Именно так, «Фауст-патрон», и была названа эта операция в секретных донесениях Скорцени в Берлин, в Главное управление имперской безопасности. Конец примечания. «Это очень усложняет задачу», — усомнился в целесообразности такого двойного захвата Гольвик. «Согласен, очень усложняет. Но в то же время грех оставлять таких свидетелей на нашей грешной земле. Они вполне достойны того, чтобы свидетельствовать перед самим Господом, не говоря уже о гестапо, сотрудникам которого им обоим придется давать показания еще здесь, в Будапеште». Относительно свидетеля ни у Гольвига, ни у Штубера особых вопросов не возникало. Чем скорее бор-министр предстанет перед высшим судом Господним, тем меньше фактов достанется сволочной венгерской прессе. Да и Хорти отцу тоже. Причем ни Господь, ни Хорти в обиде не останутся. Однако Штубер и сейчас еще не был до конца уверен, что Николаус решится приехать сюда. Неужто в самом деле он не позаботился о подходящей конспиративной квартире, о каком-либо уютном гнездышке в самом центре столицы с двумя запасными выходами и подземельем? Трудно представить себе такое. Штубер еще раз взглянул на солнце. Нет, он предпочитал бы густой туман. Когда их группу «Командос» начнет расстреливать личная охрана Хорти, клубы и тумана вовсе не помешали бы барону еще раз полюбоваться жизнью. «Пора», — поторопил его Виммер Ламквет. «Ланцерг ждет, хотя я предпочитал бы войти с парадного». «Дворянские предрассудки. Если вас что-либо погубит, Штубер, так это страсть к конспирации». «Однако в Африке вас это не погубило, господин Виммер Ланквет. Он же Стефан Штурм Эрнст, консул, или как вас там еще величали по нашим фальшивым документам. Наоборот, только благодаря умению маскироваться и конспирироваться вы и сумели унести оттуда ноги. А если вас погубит не страсть конспирации, то уж наверняка ваши пролетарские убеждения». С некоторым опозданием завершил свою мысль Виммер Ланквит. «Потому что в основе убеждений – идея. Истребить можно народ, идею истребить нельзя!» – изрек Штубер, подражая грузинскому произношению Коби, вождю всех времен и народов. Он проследил, как Виммер Ланквит и Хацки не спеша обошли здание конторы компании и скрылись за углом, после чего закурил сигарету и осмотрелся. В шагах 10 от него прогуливались Скорцени и Лилия Фройнштаг. Роль влюбленной давалась Лилии значительно проще, чем Скорцени роль влюбленного. Но это их проблемы, тем более, что так оно происходило и в жизни. Чуть поодаль еще двое крепких парней из эсэсовского батальона «Центр» неумело скрывали под кожаным пальто десантные автоматы. Их появление вселяло в Штубера надежду на успех, поскольку чувствовалось, что весь район оцеплен. По крайней мере, он знал, что теперь люди Скорцени стояли в подъездах, прятались в парадных, заняли все столики в ближайшей пивной, хозяин которой был давним агентом гестапо. Несколько человек даже расположились в трех заранее освобожденных для этой операции квартирах. Их хозяева, евреи, были предусмотрительно отправлены вчера ночью в концлагерь. «Что ни говори, а работать со Скорца неинтересно», — подумал гауптштурмфюрер. «Его умению выстраивать каждую операцию с замысловатостью сложной шахматной партии следует поучиться каждому, как, впрочем, и его хладнокровию». Раскуривая сигарету, Штубер неспешно пошел тропой, проложенный Стефаном Штурманом. Под таким именем прибыл в Будапешт вождь Великой Африки Виммер Ланквит. Примечание. Виммер Ланквит, Франц Ксавер Макс Фердинанд Эрнст, 1919, после 1962. Австриец по национальности, один из самых опытных диверсантов Рейха. Начинал свою карьеру в 1940 году в Танганьике в борьбе против англичан. и уже тогда за его поимку англичане обещали награду. Считался крупнейшим специалистом по Африке, владел несколькими африканскими языками. В 1955 году советские власти передали его германским судебным органам в Бонне для отбытия наказания. Однако с помощью Гелена и Скорцени Виммер Ламквит бежал в Испанию под крыло Скорцени. В 60-е годы был одним из организаторов профашистского путча в Алжире, руководил истребительными командными организациями-пучистами ОАС. Конец примечания. Тем временем Ланцерк уже с нетерпением поджидал его. «Налево, комнатушка уборщика в помещении», — прошептал он, как только Штубер, все так же не спеша, незаметно осматриваясь, вошел внутрь. «Те двое уже там. Сейчас закрою». «Не надо, дверь оставь открытой», — упредил его Штубер. «Зачем? Это не предусмотрено». «Приказ», — настоял гауптштурмфюрер, как старший группы захвата. «Этот выход еще может понадобиться». «Не исключено», — сдался Ланцерк, помня, насколько Скорцени и Штубер дружны. «И не вздумай прозевать появление Хорти. Кстати, рядом в одном из кабинетов томится канцелярской скукой мой знакомый некий Машкович», — намекнул Ланцерк. «И что? Из окна его кабинета ситуация вырисовывается яснее. Рискнем?» Высокий, худощавый, в сером мешковатом костюме, Ланцерк и сам был похож на мелкого конторского служащего. Никому и в голову не могло бы прийти, что этот человек сумел повоевать в 6 странах, получить 3 ранения и 5 раз побывать в тылу врага. Штубер вспомнил об этом не случайно. Только вчера на досуге об этом человеке ему почти с восторгом рассказывал Виммер Ламквит. А уж он-то слыл крайне скупым на похвалу. «Стать гостем твоего Машковича, конечно, предпочтительнее, но ведь еврей же!» «Побойтесь Бога, Штубер, вы же в Венгрии, и вокруг вас сотни тысяч евреев!» «Все еще! Пора становиться нацитерпимым, друг мой командос!» «Нацитерпимым, хорошо сказано!» «Как бы там ни было, а я не люблю сидеть в кладовках, да к тому же с видом на Дунай. Сейчас прощупаю, чтобы не влипнуть». Спустя несколько минут Ланцерк вернулся и провел Штубера в кабинет Машковича. «Так это же совсем иной пейзаж», — удовлетворенно глянул Штубер в окно, не обращая внимания на старого, совершенно облысевшего служащего с ярко выраженными еврейскими чертами лица. «Сам не прочь бы поработать в таком кабинете». «Сразу же хочу предупредить», — насторожился служащий, — «что вакансий здесь нет и в ближайшее время не предвидится». «Вы заявляете это с такой уверенностью? А кто еще может заявить об этом с такой уверенностью?» — оскорбился служащий, дрессируя на своем немецком идише. «Да знаю я в этом городе одного такого», — загадочно улыбнулся Штубер. «Великолепный специалист по вакансиям!» И едва сдержался, чтобы не уточнить. «По еврейским вакансиям». Из окна хорошо просматривалась почти вся площадь перед конторой и последние кварталы двух подступающих к ней улиц. В конце одной из них Штубер заметил крытый брезентом грузовик, предусмотрительно подогнанный Скорцени для того, чтобы в него можно было поместить раненых и убитых в перестрелке. «Воистину убийственная предусмотрительность», — скаламбурил барон фон Штубер. «Но что поделаешь, они не имели права оставлять после себя никаких следов, никаких улик». «Главное, что Скорцени позаботился о нашем катафалке», — повел подбородком в сторону этой мрачной армейской машины Ланцерк. «Надеюсь, Господь не спошлет мне сегодня что-нибудь достойнее этого армейского катафалка», — загадал свою судьбу гауптштурмфюрер Штубер, но тут же вспомнил, что Ланцерк в открытую назвал имя обер-диверсанта Рейха. Толкнув коллегу в бок, он кивнул в сторону Машковича, однако Ланцерк лишь снисходительно улыбнулся. «Он уже обо всем догадался», — достаточно громко, чтобы мог слышать сам Машкович, произнес Ланцерк. Молчание в обмен за право выезда в Палестину через Турцию. Примечание. До конца 1944 года через Румынию и Турцию в Палестину было переправлено более 37 тысяч евреев. Известно также, что турецкие консулы во Франции, Греции и других странах спасали многих евреев, объявляя их турецкими подданными. Начиная с 1943 года, многие беженцы из Венгрии спасались на турецких судах, которые прибывали в румынские порты. Занималось организацией их переправки турецкое посольство в Бухаресте. Конец примечания. В таком случае будем считать, что в вашем лице господин Машкович уже подготовил себе достойную канцеляристскую замену. Кстати, может и нам уже пора подумать о путях Стамбульского СС исхода из Европы. Как-никак, турки нам не враги. Думайте, Ландсерг, думайте. Если бы я не думал об этом, то с чего вдруг завязывал бы столь трогательные отношения со служащим Дунайской пароходной компании Венгрии, который как раз и представляет здесь известные сионистские круги Палестины? В полголоса, хотя и не особенно таясь, проворчал командос Ландсерг.